ухватил утопающего под мышки, другой ухватился за борт. Спартак вытаращил покрасневшие, бессмысленные глаза на своего спасителя, фыркнул и, хотя заикаясь, но вполне отчетливо произнес. «Но почему не кричали «Век за бортом»? Эх вы, вы!» Это критическое замечание настолько обескуражило Витьку, что он попробовал оправдаться. «Я хотел, но...» Тут Витька хлебнул воды, вследствие чего и лишился возможности дать необходимое объяснение. Кое-как Семке удалось вытащить обоих мореплавателей на палубу. С минуту Спартак пыхтел и отдувался. Потом с гордостью сказал: «А я чуть не утонул». Подумал и добавил: «Только утопающего надо брать не за подмышки, а за волосы». Вдруг он схватился за голову, и лицо его выразило отчаяние. «Феска!» Красивую испанскую шапочку с кисточкой поглотила река. «Витька, что ж ты ее не поймал?» – накинулся Спартак на своего спасителя. «А зачем ее ловить? Она все-таки получше тебя плавает!» С усмешкой отозвался Витька штормовой ветер. Спартак понял, все кончено. Даже проявленное им в минуту опасности великолепное самообладание уже не принималось командой в расчет. Вместе с испанской шапочкой коварная река унесла остатки его капитанского авторитета. Спартаку стало холодно, мелкий озноб сотрясал тело. «Садись за весло, погрейся», – предложил Витька и перебрался на капитанский мостик, то есть на кормовую банку. Капитан безропотно занял его место. Судно сейчас же стало мотаться во все стороны, подобно голодному тигру в клетке. Наконец, совершив крутой вираж, оно врезалось в берег. «Приехали», – не без иронии заметил Семка. «Мне никогда не приходилось грести», – едва слышно признался Спартак. «Заметно», – язвительно бросил Витька и, оттолкнув Спартака, снова взялся за весла. «Уметь надо, понял?» Новое открытие даже не очень удивило ребят. Что еще можно ожидать от мальчишки, который за 12 лет жизни не удосужился научиться плавать? «Давай поднимем бунт», – предложил Семка. «Давай», – согласился Витька. «Капитана высадим на необитаемый остров». «Ну вот еще, время тратить. Лучше выбросим за борт». «Верно, пусть сам плывет до острова». «Зачем плыть? Он по дну быстрее дойдет». Ребята захохотали. Спартак молчал, повесив голову. Легко ли слушать насмешки от собственной команды? И он решился. «Я отказываюсь быть капитаном. Пусть Витька командует». Спартак демонстративно положил на колени штормовому ветру судовой журнал. И тут отношение к бывшему капитану круто переменилось. Шутникам словно языки отрезали. Воцарилось молчание. Мальчики глазели по сторонам, на желто-зеленые берега, и делали вид, что ничего не произошло. Молчание нарушил Семка. «Ты не обижайся, Спартак», – с трудом подбирая слова, сказал он. «Мы тебя научим плавать». «Конечно, и грести научим», – поспешно добавил Витька. «Только ты не дуйся, мы же так, шутили». «Да нет, я совсем не обижаюсь», – великодушно сказал Спартак. Он даже улыбнулся. Никому бы и в голову не пришло, что экс-капитану невыносимо больно расставаться с высоким званием, что он едва сдерживает слезы. Впрочем, Витька это почувствовал и попытался смягчить участь товарища. «Ты будешь моим помощником, ладно?» «Ладно», — согласился Спартак. «Я буду вести журнал». «Давай, а то я не очень-то люблю писать, тут уметь надо». Порядок на судне был восстановлен. Достали ветчину, хлеб. Да чего же вкусной показалась им еда. Кусок простого черного хлеба они не применяли бы теперь ни на какое мороженое. Семка даже покаялся, что дома так часто пренебрегал не только черным, но и белым хлебом. Матери приходилось чуть ли не насильно вталкивать в него каждый кусок. Ах, зачем он отказывался от чудесных душистых ломтей? Сколько он мог бы съесть и не съел? Семка решил, что теперь будет умнее, и по возвращении из путешествия наверстает упущенное. После завтрака, вернее обеда, Витька занялся наведением порядка. Он лишний раз доказал справедливость поговорки, что новая метла чисто метет. Он вдруг нашел, что провизия, одежда, котелок лежат не на месте, мешают передвижению по судну. По его распоряжению все это имущество было уложено под носовую и кормовую банки. Крошки, оставшиеся на дне лодки после завтрака, он велел собрать и выбросить за борт рыбам. Спартак послушно выполнял команды, но его угнетало пренебрежение нового капитана к морским терминам. Перед уборкой, например, не был объявлен аврал. Бак Витька называл носом, ют – кормой, а трюм – дном. Это разрушало иллюзию. Чтобы сохранить ее, Спартак достал карту, нанес мель и рядом написал «Рифы утерянных надежд». Затем раскрыл журнал и начал производить записи. Предоставим ему слово. Среда. 12 часов пополудни. Голод. Команда отказывается повиноваться. 12 часов 01 минута. На горизонте земля. Пополняем запасы продовольствия и пресной воды. Продираемся сквозь джунгли. За ними возделанные поля. Воинственные крики туземцев леденят кровь в жилах. Отступаем. Пират бросается на врагов и отважно гибнет. 13 часов 01 минута. Нерушимый утес определил местонахождение судна. До острова Страха 5 часов плавания. Неправильно. У нас нет астролябии. Суббота. 13 часов 20 минут. Рифы утерянных надежд. Судно на рифах. Ждем прилива. Опасаемся нападения туземцев. Снялись с рифов. Я остался для научных наблюдений. 13 часов 25 минут. Шторм 12 баллов. Высота волны 10 метров. Меня бросает как щепку. Судно производит спасательные работы. Я на борту. Пучина океана навеки поглотила испанскую феску. Обязанности капитана возложены на Витьку штормовой ветер. У меня много дел. Командовать некогда. Понедельник, 14 часов. С провизией плохо. Костлявый призрак голода встает перед нами. 13 часов 30 минут. Аврал. Большая уборка. Свистать всех наверх. Снаряжение спущено в трюм. Капитан не знает морских правил. Четверг. 14 часов 38 минут. По левому борту пустынные берега. Показался зверь неизвестной породы. Похож на бегемота. Капитан говорит, что это корова. Неправильно. Пятница. 15 часов. С берега доносятся звуки, похожие на собачий лай. Это лев или ягуар. 15 часов 1 минута. Радостное событие. Ура! На берегу пират. Он спасся бегством. Капитан отказывается взять верного пса на борт. Команда поднимает бунт. Капитан идет на уступки. Отданы якоря. Спущена шлюпка. 15 часов 10 минут. Мы на берегу. Пират ползет к нам на брюхе и виляет хвостом. Счастливая встреча. Капитан поднял палку, чтобы стукнуть пирата за колбасу. Команда грудью встает на защиту героя. Воскресенье. 15 часов 15 минут. Курс Зюид-Ост. Ветер 1 балл с Норд-Норд-Вест. Скорость 8 узлов. Волнение 2 балла. Барометр падает. Пират спит у моих ног. Корабль, разрезая волны, идет навстречу неизвестности. Лодка шла вдоль левого болотистого берега. Пахло теплой застоявшейся влагой. Здесь было очень медленное течение. Оно едва колебало жирную зелень осоки. По воде плыли ошметки ила и лягушачьи икры. Неподвижный воздух звенел насекомыми. Над осокой висели стрекозы с синими крылышками. Крылышки мелко-мелко колебались. И казалось, что это от них исходит монотонный звон летнего дня. Пчелы, толстые бархатисто-мохнатые шмели, залетали с берега и, деловито покружившись над лодкой, стремительно уносились прочь. Неожиданно потянуло свежестью. Порывами налетел ветер, зашуршал в осоке. Солнце скрылось за тучей. Туча была похожа на снежную гору или на корабль под всеми парусами. Широкие, щедрые и прозрачные, как легкая ткань, лучи солнца вырывались из-за тучи, освещая влажно поблескивавшие верхушки недалекого леса и стрижей высоко в небе. Туча со слепительно белыми, как бы изнутри освещенными краями, теперь сама казалась источником света. Она быстро меняла свои очертания. Вот уже это не корабль, а башня средневекового замка. А теперь гигантская голова с орлиным носом и насупленными бровями. Затем голова превратилась в белого медведя, а медведь в женщину, окутанную белым покрывалом. Семка, сменивший Витьку на веслах, стал грести к правому берегу. Там, близко к реке, подступала дубовая роща, и в случае дождя можно было укрыться под деревьями. Правый обрывистый берег смотрел на воду сотнями черных нор, ласточкиных гнезд. Ласточки низко носились над рекой, мелькая на виражах белоснежными грудками. Дождь застал путешественников на полпути к берегу. Он хлынул сразу во всю силу, река покрылась белыми пузырями, как будто ее посыпали солью. Лодка сейчас же начала источать горьковатый запах нагретого солнцем мокрого дерева. Ребята укрыли одежду под кормовую банку, а сами, смеясь от удовольствия и ежись, подставили прокаленные солнцем спины под освежающие струи. В самый разгар дождя показалось солнце. Туча проходила теперь как раз над ребятами. «Смотрите, смотрите!» – крикнул Семка, показывая вверх. Высоко-высоко, под самой тучей, сверкали серебристые нити. Казалось, что из них соткан воздух. Ребята впервые видели дождь на такой высоте. Обычно ведь струи становятся заметны около самой земли. Туча ушла на северо-восток, и в той стороне на несколько минут поднялась над лесистыми холмами гигантская арка радуги. У горизонта небо отливало нежным голубовато-зеленым цветом, как фаянсовое блюдо, с которого смели пыль. Обрыв правого берега прорезали глубокие ветвистые промоины, и вода под обрывом сделалась желтой, словно гороховый суп. Отовсюду слышалось кап-кап-кап. Но прошло немного времени, высохли травы и листья, снова воздух зазвенел зноем и насекомыми. Солнце склонялось к закату, над судном роились комары, обещая на завтра хорошую погоду. По Семкиным расчетам, вдали должен был уже показаться остров страха. Но позади оставались излучина за излучиной, а острова не было. Это несколько ободрило Спартака, вернуло ему утерянный было апломб. Арифметика, конечно, арифметикой, но куда ей до астролябии? Витька предложил определиться путем опроса местного населения, но Спартак воспротивился, решив почему-то, что экспедиция должна быть окутана непроницаемой тайной. Тогда Витька передал ему командование, а сам, подослав под себя пальто, улегся на дне лодки рядом с пиратом. С непривычкой к путешествиям его сморил сон. Спартак разложил на коленях карту и минут 10 донимал Семку разными командами, вроде «Справа рифы, лево на борт! «Паруса убрать! Ложиться в дрейф! Баковым на бак, ютовым на ют! Поставить все паруса! Земля под ветром! Переменить галс! Три румба вправо!» Наконец он умаялся и привалился к пирату с другой стороны. Высокое звание капитана перешло к Семке. Он боролся дольше всех. Да где же ему было устоять против дремотно звенящей тишины начинающегося летнего вечера? Вскоре нерушимый утес свернулся клубочком в ногах у своих друзей. Прежде чем уснуть, он поднял на ноги пирата и официально передал ему свои капитанские обязанности. Пес важно уселся на корме. Поскольку судно благополучно шло своим курсом, то пирату стало скучно, и он принялся ловить слепней, широко разевая пасть и громко клацая зубами. Глава 22. Родительские тревоги. Михаил Ильич Соколов, отец Спартака и начальник геологической партии, домой пришел поздно. Задержался в облсполкоме. Был он высокого роста, в меру полный человек, с таким же, как у сына, румяным открытым лицом, мягким русским носом. Глядя на этого солидного дядю в роговых очках, никому и в голову не могло прийти, что 20 лет назад он звался не Михаилом Ильичем, а Мишкой Соколом, и считался лихим кавалеристом, отчаянным рубакой. В начале гражданской войны 17-летним гимназистом ушел из дому, пристал к одной из частей Красной Армии и попал на фронт. 2 года дрался с Деникиным, проделав путь от Ростова до Орла, и от Орла до захолустного кавказского селения Адлер. Войну закончил командиром взвода конной разведки. Возможно, так и остался бы военным, но в последнем бою ранила его белогвардейская пуля в грудь. Отлежавшись в госпитале, демобилизовался по состоянию здоровья и уехал в Москву доучиваться. Очень нужны были молодой разоренной республике свои инженеры. Многие годы прошли со времени гражданской войны, а Михаил Ильич все еще оставался разведчиком. Только теперь он разведывал не позиции врага, а месторождение железных и медных руд, угля и нефти. У Михаила Ильича был мягкий характер. Его дети-близнецы росли без матери. Михаил Ильич старался быть снисходительным и ласковым отцом, желая хоть в малой степени заменить мать. Раньше, уезжая в экспедиции, он оставлял детей в Москве, на попечение тети Даши. Но когда они подросли, решил брать с собой. Разведки в районе Ликино предстояли длительные. Поэтому, устроившись, он выписал к себе детей. Дети любили и уважали его, потому что он относился к ним по-дружески, умел занимательно рассказывать о гражданской войне, о своих путешествиях с геолого-разведывательными партиями. Умел не только развеселить детей, но и сам искренне веселиться с ними. Правда, случалось это не так уж часто. Работа почти не оставляла свободного времени. С огорчением и досадой Михаил Ильич вспоминал, что сын не умеет плавать, не умеет распилить полено, поколоть дрова, пришить пуговицу. Все это делала за него домработница тетя Даша, жившая у Соколовых уже около 12 лет, сделавшаяся членом семьи. Михаила Ильича утешало одно – он сумел привить своим детям честность, правдивость, смелость. Моральные качества – главное, они определяют человека, так считал бывший разведчик. Остальному можно научиться. Едва Михаил Ильич переступил порог квартиры, как тетя Даша сообщила, что Петя не явился к ужину и вообще пропал. Геолога это не особенно обеспокоило, на улице было еще светло. Все же он организовал поисковую партию в составе тети Даши и Лены, поручив им обшарить пустырь и близлежащие улицы. Сам он спустился к реке. Поиски, конечно, оказались безуспешны. Надвигалась ночь. Михаил Ильич шагал из угла в угол по столовой и вздыбливал пятерней густую белокурую шевелюру. Тетя Даша всхлипывала и громко сморкалась на кухне. Михаил Ильич просунул голову в кухню, раздраженно крикнул: «Даша, прекратите!» И хлопнул дверью так, что дремавший на плите кот вскочил сразу на все 4 лапы, дико сверкнул глазами и прямо с плиты махнул в открытое окно. Глаза тети Даши мгновенно высохли и посуровели. Долголетний опыт ей подсказывал, что лучший метод обороны против Михаила Ильича – это наступление. «Что вы на меня очками-то больно зыркаете, Михаил Ильич?» – начала она, выходя из кухни и переключаясь на официальное «вы». «Не боюсь я ваших очков. Кто виноват, что Петька от рук отбился? А кроме себя вам винить некого. Дитю сказочку какую рассказать? Так вы нет. Все норовите ему про войну. Как бывало, сабелькой махали, да беляков рубили. И книги-то ему все суете про каких-то, прости господи, живорезов. Про Спартака, про этого. Я на одни картинки глянула, так и то аж волосы дыбом. Люди друг дружку по башкам лупят, чем не попадя. Мыслимо ли дело? Оттого Петька и растет антихристом». Михаил Ильич яростно грохнул стулом. «Что ж, прикажете его трусом и слюнтяем воспитывать? И вообще, Даша, воздержитесь судить о вещах, которых не понимаете». Он удалился к себе в кабинет, сел к столу, сжал кулаками виски. Куда подевался Петька? Мозг сверлила назойливая и коварная мысль. Сын не умеет плавать. Тут в кабинет вбежала Лена, босая, в ночной рубашке. Она с плачем приникла к отцовскому плечу, с трудом проговорила сквозь слезы. «Я обещала ничего не говорить, но я не могу, не могу, раз Петя пропал». И она положила перед отцом эпистолу, подписанную Витькой Штормовым Ветром. Михаил Ильич пробежал письмо, с изумлением посмотрел на Лену, снял очки, опять надел и перечитал более внимательно. «Кто тебе это передал?» «Петя. Он попросил взаймы рубль, который для гербария. Он сказал, что найдет сокровище». «Сокровище?» «Теперь кое-что проясняется. Где он собирался искать эти сокровища? Видимо, на острове Страха?» «Ага». «Значит, об этом острове ты меня спросила вчера? И до сих пор молчала?» «Ты сам говорил, что нельзя ябедничать». Михаил Ильич только вздохнул. Возразить было нечего. «Ладно. Петр говорил тебе, где находится остров Страха? Хотя бы намекал?» «Нет, ничего не говорил». «Так-так. А кто этот верный человек, который должен был утром принести цветы? Кстати, он их принес?» Лена отвернулась, стараясь скрыть от отца вспыхнувшее лицо. Ей не хотелось говорить об утреннем происшествии. «Принес или нет?» – настаивал отец. «Принес». «Кто он?» «Сема». «Фамилия?» «Не знаю. Нерушимый утес». Лена опять залилась слезами. Михаил Ильич потрепал дочь по мокрой щеке, поцеловал. «Ладно, иди спать. Успокойся и не реви. Все будет в порядке». Геолог почувствовал облегчение. Теперь, по крайней мере, исчезновение сына перестало быть загадкой. Время приближалось к часу ночи, когда Михаил Ильич вошел в отделение милиции. Он коротко объяснил дежурному причину своего визита. Дежурный, как всегда в таких случаях, записал место жительства, возраст пропавшего мальчика, приметы, поинтересовался. «Сами что подозреваете?» «Мне кажется, он уехал на остров Страха». Дежурный записал и тут же уточнил. «Это на севере?» «Не думаю». «Может быть, там какая освободительная война вспыхнула, как в Испании, например?» «Или против колониального рабства?» «Я к тому, товарищ Соколов, что позапрошлые и прошлые годы у нас пацаны в Испанию бегали. Теперь же все больше на Холхенгол устремляются. А также на север, в Мурманск, в Архангельск. На остров Страха пока что первый случай». «Мне думается, товарищ дежурный, остров Страха выдуман». Михаил Ильич выложил на стол письмо. Дежурный прочитал, засмеялся. «Ну и выдумщики! Железной рукой ведет корабль навстречу гибели. Отважный народ, что и говорить. Который из них ваш сын? Не Спартак ли?» «Да, так кажется, он сам себя именует». «Семка Нерушимый Утес и Витька Штормовой Ветер, его друзья, вы их знаете?» «Глаза не видел. Сын всего лишь неделю назад приехал из Москвы. Когда он успел завести друзей, ума не приложу». «Не скажите. Это, например, нам с вами, чтобы подружиться, надо вместе не меньше пуда соли съесть. А мальчишкам никаких пудов не требуется. Им главное общий интерес. Тут, к примеру, налицо обоюдная приверженность к морской романтике. Они, видно, на лодке отправились. Брик-победитель, чувствуете?» «Справимся на водной станции, что это за брик. Не беспокойтесь, найдем ваших беглецов. Случай не из редких». Остаток ночи Михаил Ильич провел на диване. Прилег не раздеваясь, какой уж тут сон. Часов в 6 утра раздался стук. «Петька!» Радостно встрепенулся геолог и выбежал в переднюю. Тетя Даша уже открывала дверь. На пороге стояла незнакомая женщина с красными припухшими глазами. «Я мать Семена Берестова», — сказала она. В расслабленном голосе ее слышались слезы. «Все мы вместе с вашим сыном». Мать всхлипнула и прижала к глазам скомканный платок. «Входите, входите», — грустно сказал Михаил Ильич. «Простите, как ваше имя?» «Александра Алексеевна». «Очень приятно. Вот сюда, в столовую. Садитесь, прошу вас. Получается, Александра Алексеевна, мы с вами как бы товарищи по несчастью». «Да, конечно». Без улыбки согласилась мать. «Я очень рано подняла вас, простите». «Какое там? Мы ведь не спали». «Вот и я тоже подумала. Голова на части разрывается. Брат уехал, не с кем слово сказать, посоветоваться. Была в милиции, дали ваш адрес. У вас ничего нового?» «Пока нет». Воцарилось тоскливое молчание. «А вы никаких странностей не замечали в последнее время за своим сыном?» — спросил Михаил Ильич. «Странностей?» Мать тяжело вздохнула, уронила руки на колени. «Мальчишки всегда со странностями. Возьмите моего. Дня три назад окатил водой соседку, испортил новое платье. Пришлось усадить его на 4 дня решать задачи». Тетя Даша, стоявшая у двери, сложив руки на груди, неопределенно хмыкнула, покачала головой и шагнула вперед. У нее так и зачесался язык рассказать этой мамаше о вчерашней проделке ее сына. «Видно, что хулиган отъявленный. Не успел за платье отсидеть, так уже целую охапку лилий погубил». Но тетя Даша благоразумно промолчала. Ведь если говорить про этого поганца, придется рассказать и о порке, которой ни за что ни про что подверглась Леночка. А в данном вопросе между главой семьи и домработницей существовало принципиальное разногласие. Тетя Даша, несмотря на приверженность к миротворческой философии, была скора на расправу. Михаил же Ильич отвергал телесное наказание как воспитательную меру. «Решать задачи? На 4 дня?» – удивился Михаил Ильич. «Так вы его замучили, вот он и сбежал. Этак вы, пожалуй, отобьете у него всякую охоту к математике». Мать с горечью подумала, что, пожалуй, это правда. Последние дни она была очень занята и не смогла проверить, выполняет ли сын задание. Сегодня она заглянула в его тетрадь и ахнула. Вместо 12 решенных задач только одна. Больше всего ее удивило то, что Семка решил задачу, которая ему не задана. Нет, она была не легче других. Среди отмеченных ее рукой имелись гораздо более легкие задачи. Но тогда почему же он остановил свой выбор именно на этой? Непостижимо. И ведь главное, решил ее очень обстоятельно, прямо-таки с блеском. Значит, все-таки у него есть математическая жилка, и надо ее развивать. Да, но 12-то задач остались нерешенными. Может быть, он не нашел в них ничего интересного? Может быть, вообще не стоило наказывать его задачами? Для нее математика – это оружие в борьбе с природой, оружие, которое человек ни на миг не выпускает из рук. Но открыла ли она сыну, как и для чего было создано это оружие? Какие великие победы оно одержало в прошлом, и какая судьба предстоит ему в будущем? Нет. И, вероятно, ее сын должен питать глубокое отвращение к сухим отвлеченным цифрам. Да, да, все это теперь так ясно, так очевидно. Остается сожалеть, что раньше ничего подобного не приходило ей в голову. «Вы правы», – сказала мать. Ему непонятна целесообразность математики, а целесообразность географии, например, очень понятна. И он готов целыми днями играть в путешествия и глазеть на карту. Я только сейчас поняла. Мать торопливо приложила платок к глазам. Михаил Ильич страдальчески поморщился. Он не выносил слез, особенно женских. «Да, да, карту», – сказал он, чтобы только нарушить тягостное молчание, и принялся внимательно рассматривать свои ладони. Потом медленно перевел глаза на мать, снял очки, покрутил, держа задушку, снова водрузил на место. «Позвольте, о какой карте речь?» «Обычной ребячьей фантазии», – со вздохом сказала мать. «Клочок бумаги в клеточку, а на нем выведены карандашом выдуманные земли». И что было изображено на карте?» «Вспомните, пожалуйста. Возможно, это даст какие-то нити». Мать возбужденно потерла лоб. На лице выступил лихорадочный румянец. «Ах, боже мой, ну конечно!» «Как я тогда же не догадалась?» «Конечно, карта была не просто игра. В ней что-то говорилось об экспедиции капитана Спартака». Михаил Ильич вскочил со стула. «Так что же вы молчали? Вы помните, что было на карте?» «Да, да, лента со сгибом, верно, река, домик с цифрой, озеро или залив в виде крючка, и на нем крестик». Ни слова не говоря, Михаил Ильич вдруг кинулся в свой кабинет и тотчас же вернулся, победно потряс философским словарем. «Так и есть!» – загремел он. «Вы знаете, куда уехали эти обозники?» «Куда?» – в ужасе пролепетала мать. «В деревню Ликино. Карта, которую вы видели у вашего сына, до того лежала здесь, в словаре. Ее нет». Геолог хлопнул книгой о стол, как бы ставя точку. «Крестик соблазнил, понимаете? Романтика, сокровища и прочее, и прочее. Не надо их слишком строго судить». «Вы говорите, Ликино?» Не слушая его, произнесла мать, и лицо ее просветлело. «Как раз недавно туда же уехал мой брат. Если бы ему дать знать». «Он кто?» Спросил Михаил Ильич. «Моряк, сейчас в отпуске. Захотел навести сослуживца». «Фамилия сослуживца, случайно, не Емельянов?» «Да, кажется, Емельянов». Михаил Ильич на минуту задумался и неожиданно громко крикнул. «Даша!» Тетя Даша вздрогнула. «Бог с тобой, Михаил Ильич! Чай не за 3-9 земель!» «Я еду в Ликино. Леночка со мной. Ей будет интересно. Маленький чемоданчик, быстро!» Тетя Даша проводила Александру Алексеевну до крыльца, и тут, оставшись с ней наедине, не утерпела. Рассказала о вчерашнем Семкином проступке. По ее словам, выходило, что Семка нарочно поломал и вытоптал цветы в палисаднике, а также исколотил Леночку. «Вы за ним все-таки поглядываете?» Строго поджав губы, сказала в заключение тетя Даша. «Я, понятно, не мать, вам-то виднее, только хулиганству потворствовать не дело». У матери голова пошла кругом. «Хорошо, хорошо, не беспокойтесь», — говорила она, стараясь поскорее остаться наедине со своими мыслями. «Только бы нашелся». «Он у меня за все ответит, спуску я ему не дам». «Так-то лучше», — наставительно напутствовала тетя Даша. Мать шла быстро. В мозгу стучал один беспомощный и бессмысленный вопрос. «Что же это такое? Что же это такое?» За углом ее нагнала хорошенькая белокурая девочка с большими голубыми глазами. «Тетя, тетя, подождите! Вы Семина мама?» У матери заныло сердце. Невыносимо больно узнавать что-то плохое о своем сыне, особенно от постороннего человека. «Такой человек становится вам неприятен, хотя умом вы и понимаете, что должны бы поблагодарить его». «Ну что такое? Еще что-нибудь сделал нехорошее?» Девочка замотала головой так энергично, что разрушилась ее прическа, и волосы пышными прядями упали на плечи. «Нет-нет, Сема хороший!» – торопливо заговорила она. «Меня тетя Даша побила, а совсем не Сема, а цветы сорвал Петя, мой брат. Я знаю, только никому не говорю, ведь я ябедничать нехорошо». Лицо матери осветилось улыбкой. «Спасибо, милая девочка, как тебя звать?» «Я Лена Соколова». Мать ласково пригладила шелковистые волосы девочки. Теплом наполнилось ее сердце, и даже исчезновение сына уже не казалось трагедией, как несколько минут назад. Ей не хотелось отпускать Лену. Она рада была бы слушать ее чистый искренний голос хоть до вечера. «Как ты думаешь, твой папа найдет ребят?» «О, ну конечно найдет!» Весело и без тени сомнения ответила девочка. «Он железо находит, свинец, нефть, даже один раз золото. А ребят уж и подавно найдет». Мать устало улыбнулась. Впервые, вероятно, за последние сутки. «Верю». «Ты дружишь с Семой? Почему ты считаешь его хорошим?» «Я ничего особенно хорошего в нем не замечала». Говоря это, мать немножко лукавила. Просто ей очень хотелось, чтобы девочка сказала еще что-нибудь похвальное о сыне. Согрело ее материнское сердце. Девочка задумалась. Лицо ее стало серьезным и сосредоточенным, как у взрослой. «Я не знаю, почему хороший. Он дрался с Ледькой». Лене показалось, что это заявление не вызвало у матери восторга, и желая, чтобы у нее уж никаких сомнений не осталось в том, что Семка достойный человек, она сказала, доверчиво посмотрев ей прямо в глаза: «Он меня поцеловал». Мать охнула и схватилась за голову. «Негодный, испорченный мальчишка! Уж лучше бы он повыбивал окна в доме или взорвал общую кухню с плитой и всеми кастрюлями. Такую выходку еще как-то можно понять, но целовать девочек? Этого только не доставало». Глава 23. Что искал Емельянов? До утра Василий Алексеевич не смыкал глаз. Вопреки его ожиданиям, Локотников не пришел. Всю ночь стрючковская лодка тихонько покачивалась на колеблющейся воде, с мышиным шуршанием терлась бортом о мостки. Солнце поднялось над заречными лесами, деревня жила, загорланили петухи. Проиграл пастуший рожок. Чтобы не заснуть, лейтенант закурил трубку. Он понял, что ждать бесполезно, и все же не покидал поста. «Товарищ Гуров», – послышался рядом тихий голос. Василий Алексеевич привстал, но тот же голос предупредил: «Не показывайтесь из кустов, пока я не уйду». Это был сотрудник областного управления НКВД Сомов. Он жил у председателя под видом журналиста из областной газеты. Сейчас сквозь прореху в листве Василий Алексеевич видел его лицо, совсем юное, но с черными тенями под глазами, след бессонной ночи. «Старик здорово провел нас», – монотонно заговорил Сомов. «У него есть своя лодка. Он ее прячет на содушке в кустах. Он был этой ночью на острове. Я заметил его, когда он уже возвращался. Старик, видно, догадывается, что за ним следят, и петляет. Хоть мы с вами и обыскали весь остров и не нашли следов Прохора, все же там что-то неладно. Я возьму лодку у председателя и буду дежурить вблизи устья Содушки. Еще одно. Старик уехал с бригадой на Корчевку, но среди уехавших не было Федора. Сейчас же узнайте, что с ним. Если нет дома, постарайтесь найти». Сказав это, Сомов зашагал вдоль берега. На ходу распоясался, стянул с себя серую с отложным воротником рубашку. Посторонний мог принять его за городского человека, который торопится насладиться прелестями сельской жизни. Федькину мать Василий Алексеевич нашел в огороде, полола грядки. Осведомившись о видах на морковь, лейтенант разговорился с нею и узнал, что Федька с вечера ушел на рыбную ловлю. Для Василия Алексеевича это было полной неожиданностью. В сердцах ругнул Никонова: «Вот тебе и золотой парень, вот тебе и серьезный, вот тебе и смекалистый. Нет уж, мальчишка и есть мальчишка. Но что же теперь делать? Где искать Федьку? У Марфина острова? Помнится, что-то он говорил про тамошних налимов. Но ведь нет гарантии, что он отправился именно туда. Хорошо, если сообразит утром вернуться на Корчевку. А если нет? Значит, Локотников останется без надзора?» Василия Алексеевича позвали завтракать. Ел без аппетита, только чтобы не обидеть хозяйку. Торопился. Решил, не мешкая, идти к старой мельнице. Возможно, Федька заглянет туда. Завтрак подходил к концу, когда под окнами послышался шум подъехавшей машины. Лейтенант выбежал на улицу. Около избы остановилась запыленная эмка. Открылась задняя дверца, и из машины вылез незнакомый человек. Высокий, полный, с лицом раскрасневшимся от быстрой езды. Следом выпорхнула белокурая девочка. Приезжий размял ноги, огляделся. Увидев лейтенанта, быстро подошел к нему, протянул руку. «Здравствуйте. Если не ошибаюсь, вы Василий Алексеевич Гуров?» «Да». «Я геолог Соколов, Михаил Ильич. А это...» Кивок в сторону девочки. «Моя дочь Лена». Девочка церемонно протянула Василию Алексеевичу руку, которую он пожал в полной растерянности. Михаил Ильич улыбнулся. «Вы, я вижу, удивлены. Не удивляйтесь. А вас мне говорила Александра Алексеевна». «Понятно. Но в чем же все-таки дело? Не догадываетесь?» Геолог помрачнел и озабоченно пожевал губами. «Значит, здесь они еще не были?» «Кто они?» «Ваш племянник, мой сын и мальчик по имени Виктор». Василий Алексеевич пристально вгляделся в лицо геолога. Сощурился, как бы что-то припоминая. «Подождите. Так вы не отец ли Спартака? Похоже очень». «Совершенно справедливо. Этот обозник, в миру Петр Соколов, мой родной сын. Видите ли, он и двое его приятелей, ваш племянник и некий Виктор, вчера тайно, без родительского благословения, отправились в плавание по суше». «Не может быть». «Очень даже может. Перед отъездом сюда мне сообщили. Вчера ваш племянник, действуя от вашего имени, взял на водной станции лодку под номером 3. «Ах, чертенок!» – вырвалось у Василия Алексеевича. Он крепко потер ладонью лоб. Час от часу не легче. «С Федькой не знаешь, как разобраться, а тут еще изволь разыскивать племянника с товарищами. Просто голова кругом идет». «Слушайте», – сказал лейтенант, пытаясь собраться с мыслями. «Может быть, отдохнете? Заодно все и обсудим. Я сейчас скажу хозяину». Геолог вытер платком вспотевшую шею. Он бодрился, пытался говорить в шутливой манере, но все это делал машинально, по привычке. Истинное его состояние выдавали глаза, в глубине которых прочно застряла тревога. Жестом он остановил Василия Алексеевича. «Не стоит. Какой уж тут отдых. Я, признаться, опасаюсь за Петьку. Он у меня плавать не умеет». «Неужели?» «Да. Скверная история. Но почему вы решили, что они поехали именно сюда? Ведь свой курс они никому не докладывали». «Косвенно узнал. Вернее, догадался. У меня был план района Ликино. А на нем этакий соблазнительный крестик. Так вот, план попал в руки к нашим колумбам. Убежден, что они вообразили, будто крестик обозначает зарытое сокровище. Сам был мальчишкой и вполне их понимаю. Кстати, планчик-то составлял местный житель, если не ошибаюсь, ваш друг Емельянов. Ведь это его дом. Вы, по-видимому, у него и гостите». Василий Алексеевич с трудом сдержался, чтобы не показать охватившего его волнения. «Вы знали Сергея Емельянова?» – живо спросил он. «Почему знал?» – удивился Михаил Ильич. «Разве он умер?» В это время хозяин вышел на крыльцо, поздоровался с приезжими, пригласил их в избу. «После, Василий Степанович». За всех отказался лейтенант и взял геолога под руку. «Мне надо с вами поговорить. Пойдемте, посидим на откосе». Они перешли улицу, уселись на траву под ивой. «Михаил Ильич, расскажите, как вы познакомились с Емельяновым? Это очень важно, поверьте», – сказал лейтенант. «Тут видите, какая история». И геолог рассказал Василию Алексеевичу следующее. За 3 недели до описываемых событий Михаилу Ильичу передали в облисполкоме письмо. Оно пришло из деревни Ликино от механика МТС Емельянова. Емельянов писал: «Не знаю, туда ли я обращаюсь, куда надо, но люди мы все советские, и дело у нас общее. Так что вы уж разберитесь, пожалуйста. Сам я бывший краснофлотец. Осенью демобилизовался, и теперь работаю в Машковской МТС механиком. В Кронштадтской гавани я нагляделся на эту нефть. Вода от нее так и лоснится, так и играет, словно радуга после дождя. Если, например, в гавани искупаться, то потом неделю не отмоешься. Вся кожа от той нефти пойдет у тебя, как у какого-нибудь леопарда, коричневыми пятнами. И пятна сальные. Ну, известно, в Кронштадте множество кораблей, танкеры приходят. А вот откуда взялись нефтяные пленки около нашего Ликино? Например, в пруду на Старой Мельнице. Туда редко кто заходит из-за суеверия. Но все же эти пленки знакомы мне с детства. Только раньше я, как и все тут у нас, думал, что это болотная ржавчина. Теперь-то я знаю разницу. Взял на руку. Осталось коричневое сальное пятно, что и от нефти. На Долгом озере, недалеко от мельницы, этих нефтяных наплывов еще больше. Теперь еще одно. Газ. Пузырится он из воды во многих местах. И на Старой Мельнице, и на Долгом озере, и на Семеновской заводе. Пробовал я этот газ поджигать. Вспыхивает. Со школы помню. Называется он метаном. У нас тут даже легенда есть про Домну, как она прыгнула в пруд, и на том месте взвелось пламя. Но это, конечно, суеверие. А что газ горит, то правда. Нет ли в нашем Ликине нефтяных залежей, вот что. Конечно, может, все это мои фантазии, но проверить не мешает. Потому что флоту нефть нужна прямо позарез. Да и всей нашей советской стране нужна она не меньше. Прикладываю план местности, который я начертил. Может пригодиться. Тут остров на суше. Около него тоже есть нефтяные пленки, но их уносят течением. Домиком отмечена старая мельница, а крестиком – долгое озеро. И еще одно. Напишите, как распознать залежи нефти. Да поскорее, если можно. Извините. С уважением, Сергей Емельянов. Постскриптум. Я пока здесь никому ничего не говорю. Вдруг ошибся. Михаилу Ильичу почему-то сразу понравилось обстоятельное и вместе с тем лаконичное письмо бывшего моряка. Забота хозяина о своем большом хозяйстве чувствовалась в каждой его фразе. Он не высказывал безусловных суждений. Он сомневался, и это также говорило в его пользу. Сомнение – признак здравой мысли. В тот же день Михаил Ильич ответил на письмо и вместе с ним отправил в адрес Емельянова 3 книги по нефтеразведке. «Ответа я до сей поры не получил», – закончил геолог. «Кстати, мог бы я сейчас увидеть Емельянова? С ним что-то случилось, как я понял?» «Пропал. Есть основания думать, что убит». Лейтенант коротко рассказал о бандите Локотникове. Михаил Ильич озабоченно нахмурился. «Значит, он скрывается где-то рядом? И ребята могут повстречать его? Не беспокойтесь, мы их найдем». От реки вверх по откосу бежала запыхавшаяся Лена. Лицо расстроенное, на глазах слезы. «Папа, папочка! Мальчики сейчас поймали лодку, в ней Петина куртка! А Петя? А его товарищи?» – бледнее вскричал геолог. В лодке никого не было. Глава 24. Ночные рассказы. Семке показалось, будто кто-то легко коснулся его лица. Он пробудился и, еще не открывая глаз, подумал, что спал не больше 10-15 минут. Было прохладно и тихо. Невдалеке квакали лягушки. Сверху доносился прерывистый шелест. Около самого уха чавкала вода. Все эти звуки не нарушали впечатления полной тишины. Семка открыл глаза и вскрикнул, словно его внезапно укололи. Тьма со всех сторон обложила его. Над головой угадывались очертания ветвей. От них исходил неровный, порывистый шелест, временами переходящий в слитный глухой шум. Он то нарастал, как прорвавшая плотину вода, то внезапно угасал. Сквозь черноту листвы пробивались блески далеких звезд. Звезды неспокойно сияли, дрожа и пульсируя острыми иголочками-лучиками. Семка испуганно вскочил. «Где я? Что со мною?» Большой прохладный лист погладил щеку. Слух уловил рядом ровное дыхание. У Семки отлегло от сердца. Лодка стояла, уткнувшись носом в берег. Семка развеселился. Вот уснули, так уснули. Так могли и в Каспийском море проснуться. Ему захотелось есть. Он вспомнил про остатки ветчины и окончательно пришел в хорошее настроение. Витька и Спартак, наверное, тоже голодны, как черти. Хорошо бы разыграть их. Спрятать ветчину и сказать, что пират утащил. Вот разозлятся. Семка пошарил под кормовой банкой, но пакета с ветчиной там не оказалось. Он перерыл всю одежду и, наконец, обнаружил замусоленный обрывок газеты, в которую была завернута ветчина. В Семкино сердце закралось неприятное подозрение. Негромко позвал. «Пират! Пират!» Пирата в лодке не было. «Аврал, братцы! Все наверх!» В панике закричал Семка. «Пират ветчину спер!» «Чину, пер!» – отозвался кто-то из темноты. Неведомый голос прозвучал гулко и раскатисто, словно в огромном пустом зале. Витька потер кулаком глаза, огляделся, опять потер и раздраженно спросил. «Почему темно?» «Ночь же!» – объяснил Семка. «А пират-то ветчину-то!» «Подожди!» – перебил Спартак, явно стремясь замять разговор о разбойничьих наклонностях своего пса. «Почему ночь? Неужели мы проспали до ночи? Где же мы находимся?» «Семка, подай ему астролябию!» Не преминул съехидничать Витька. «Ветчину жалко», вздохнул Семка. «Это прямо не собака, а какой-то диверсант». Витька отнесся к пропаже довольно равнодушно. Как видно, ничего иного он и не ожидал от пирата, только сказал. «Гнать надо было». Путешественники надели рубашки и сошли на берег. Спартак предложил переночевать на неизвестной земле, с тем, чтобы утром определить свое местоположение и двинуться дальше. Берег был обрывист. Во всех направлениях густо прошивали его переплетающиеся корни. Деревья круто склонились над водой. В стороне лежал могучий старый богатырь. Задранные к небу корни, похожи были на протянутые руки. Видно, подрезала его река во время половодья. Вдруг, словно по команде, ребята присели и прижались к сырому глинистому обрыву. За корнями поваленного дерева определенно кто-то прятался. Вот высунулась голова. Снова скрылась. Опять высунулась. Что ей нужно от мирных путешественников? Уж лучше бы она выходила и выкладывала все на чистоту. «Эй! Хочешь получить в ухо?» Запальчиво, чтобы окончательно не струсить, крикнул Семка. «Уха-ха-ха!» Издевательски захохотала в ответ неизвестная голова. Раздался всплеск. Вслед за ним второй, третий. Будто кто-то шагал вдоль берега по воде. Посадка и отплытие произошли в лихорадочном темпе, продемонстрировав редкостную согласованность команды. Лишь после того, как судно отвалило от опасных берегов, Витька по долгу капитана попытался разумно объяснить происшедшее. «Это эхо», сказал он, не особенно, впрочем, уверенно. Команда не стала спорить, однако сильнее налегла на весла. Справа, совсем близко, в каких-нибудь 20 метрах, вспыхнуло желтое пламя костра. Одновременно оно вспыхнуло где-то в глубинах реки, дробясь и студенисто вздрагивая. «Тише!» – зашептал Спартак. «Там разбойники!» Семка бросил весла. Все напряженно вглядывались в желтое колеблющееся пятно на берегу. На фоне освещенного кустарника зашевелилась маленькая фигурка. Витька облегченно засмеялся. «Какие же это разбойники? Просто пацан! Десант, к высадке, товсь! Левым табань! Правая на воду!» Семка проворно выполнил команду, и лодка ткнулась в песок. Десантники вскарабкались по обрыву. У костра сидел мальчишка лет 13, босой, в драной шапке-ушанке, с торчащими врозь ушами, в пальто, небрежно накинутом на одно плечо. Из-под белых бровей на ребят смотрели маленькие любопытные глаза. Над костром висел на палке котелок, сооруженный из консервной банки. «Ты у нас в плену! Руки вверх!» «Ладно», – спокойно ответил мальчишка. «Только руки я поднимать не буду. Да вы не бойтесь, наган-то я оставил дома». «У нас у самих два нагана», – не раздумывая соврал Спартак. «Кто вы такие будете? Бандиты?» «Нет, мы ищем сокровища». Витька ткнул Спартака кулаком в спину, но поздно. Тайна уже коснулась чужих ушей. «Тогда садитесь», — сказал мальчишка, не обнаружив ни малейших признаков удивления или беспокойства. Можно было подумать, будто всю жизнь он только тем и занимался, что беседовал с искателями сокровищ. Витька заглянул в котелок. В ноздри ударил вкусный запах разваренной рыбы. «Уха? Уха. Уху ее уметь надо, понял?» «Как не понять? Может, поучишь?» «Не, у тебя все правильно». «Цыкнул бы ухи-то». Хозяин костра тонко усмехнулся. «Да ведь я у вас в плену, чай сами возьмете». Витька, изнемогая от прилива аппетита, подсел к новому знакомому. Льстиво заговорил. «Ты знаешь, ты не обижайся. А Спартака не слушай, он немного чудной». Федька, а это был он, добродушно кивнул. «Ладно. Оно, конечно, хорошо, что немножко. Бывают совсем чудные. Но тех в психбольницу кладут. А ухи мне ясно не жалко. Только посудина на всю компанию маловато». Уху перелили в котелок Спартака, добавили воды и подсыпали пшена из запасов экспедиции. Друзья расселись вокруг костра. Густой ивняк прижал его к самому берегу, поэтому было тесно. Семке даже ноги пришлось свесить с обрыва. Федька назвал себя, и Спартак, как полагается исследователю, попытался выяснить образ жизни коренного населения. «Ты, значит, рыбным промыслом занимаешься?» «Ловлю помаленьку». «Видно, тут все туземцы рыболовы». «Зачем же? Это я так. А вообще-то здешние туземцы хлебопашцы». «Ага, значит, население оседлое?» Федька внимательно посмотрел собеседнику в глаза. «А ты сам-то откуда? Случаем не с Луны?» «На Луне люди не живут. Нет атмосферы», — убежденно сказал Спартак. Федька задрал голову, как бы желая проверить истинность его слов, но Луны не было. Федька ожесточенно сплюнул. Таких чудаков ему еще не приходилось встречать. Спартак деловито спросил. «Ликино далеко?» «Версты 4. А остров страха? Координаты знаешь?» «Координаты не знаю, а остров вот он, прямо напротив. Только он без всякого страха. Просто Марфин остров». «Вы же приплыли оттуда?» «А, значит, мы были на острове». «Ну да». «Так это же и есть остров страха, и никакой не Марфин. Теперь понятно, почему нам было страшно». «Чего же вы испугались при двух-то наганах?» усмехнулся Федька. «Лягушек, что ли?» «Не знаю. Кто-то хохотал, и голова выглядывала». «Просто эхо», небрежно сказал Витька. «Да мы вовсе и не испугались». Федька поворошил палкой хворост в костре, прищурил глаза так, что зрачки совсем пропали, склонил голову на плечо и тихо сказал: «А ведь это не эхо». Воцарилось выжидательное молчание. Ребята чувствовали, сейчас Федька расскажет что-нибудь ужасное. Семка даже дыхание задержал. Федька, как видно, был опытным рассказчиком. Он не торопился. Дал слушателям время прочувствовать таинственный смысл своих слов, поразмыслить над их разгадкой, вдоволь пофантазировать. И когда ожидание, насыщенное как грозовая туча электричеством, нетерпеливым мальчишеским любопытством, достигло наивысшего накала, Федька сказал: «Это леший». «Леший? Врешь! Леших не бывает! Бабьи сказки!» Федька терпеливо дождался, когда реплики умолкли, и со спокойной уверенностью человека, довольно повидавшего на своем веку, сказал: «Может, в других местах и не бывает, а у нас бывает. Жил у нас в деревне Варяга, это мужика так прозвали, потому что он был самый сильный во всей округе. Вот один раз косил он в лугах, на том берегу. Вы ведь оттуда эхо-то слышали?» «Оттуда». «Ну вот. С того берега, значит, с лугов. Так вот, кончил варяга косить и пошел домой. Время было обеденное, близ 12 часов. А это знаете какое время? Неурочное. В 12 часов дня ли, ночи ли, может всякая чертовщина человеку показаться. Вот идет он, песенку напевает. Доходит до леса. Деревня уже недалеко, за поворотом. Там вброд переходят. Весело ему что-то стало. Как он закричит? Го-го-го-го-го-го! Вдруг рядом за кустиками, вроде как эхо, только еще громче. Го-го-го-го-го-го! Остановился варяга. Что такое? Жутко ему сделалось. Видит, из-за кустов поднимается детина ростом вровень с лесом, весь в рубище и с огромной косой на плече. Варягу чуть кондрашка не хватил. Как встал, так с места сдвинуться не может. Только и сказал: «Ивашка, ты?» «А Ивашкой-то лешего зовут». «Я», — отвечает этот детина. «Хорошо, — говорит, — ты орешь, варяга. В самый бы тебе раз в лесу шуметь, людей губить. Устал я один-то». И тянет к нему, к варяге, значит, ручищу-то свою, вот-вот за шиворот ухватит. А ручища у него какая! Ладони с хороший стол, а кулаки по самовару. И все рыжей шерстью обросли, а на пальцах когти, каждый с целую косу. Вот, значит, тянет он к варяге этакую ручищу». Федька перевел дух. Ребята глаз с него не сводили. Выражение их лиц то и дело менялось, повторяя мимику подвижного Федькиного лица, в зависимости от смысла рассказа. То веселого, то настороженного, то испуганного, то свирепого. «Так вот, значит, тянет он к варяге ручищу, а то ты голоса лишился». Дотянулся леший до него, тронул когтем и всю рубаху до пупка так и располосовал. А рубаха у варяги последняя. Известно, жалко. Разозлился тут варяга. «Что ж ты, — говорит, — леший образина с рубахой сделал? В чем я теперь ходить буду? Али бога не боишься?» Только он сказал про бога-то, леший тут же изгинул. Шум пошел по лесу. Деревья аж к земле пригибаются, а варяга бегом, да в деревню. «Как же леший бога испугался, когда и бога-то нет?» Насмешливо, чтобы скрыть волнение, вызванное рассказом, возразил Витька. «Я, если хочешь знать, в 7-й класс перешел», — солидно сказал Федька. «И, может быть, лучше тебя знаю, что бога нет. Это только так говорят, побойся бога. Ну и чтобы интереснее и страшнее было рассказывать. Конечно, все это случилось еще до революции. Варяга-то давно помер. Теперь уж леши не показываются, потому что их никто не боится. И ты не боишься?» «Ясно, не боюсь. Чего он не сделает? Вот ведьма, это похуже». Мальчик неторопливо подбросил в огонь хворосту. Отвернул от ярко вспыхнувшего костра горячее раскрасневшееся лицо. Поправил выпавшие из костра сучья. Потер заслезившиеся от дыма глаза. И лишь после этого сказал. «Знаю и про ведьм. Мне дед много порассказал про всякую чертовщину. Вот с его одногодком Киреем был случай. Сено косил тот Кирей с мужиками на Медведкове. Луг Медведковский далеко отсюда, верст 10, а от деревни еще дальше. Косцы прямо там и ночевали. Вечером все, конечно, собрались к одному костру поужинать. Ну, пока похлебка варилась, бабы песни пели, а мужики про всякие свои дела разговаривали. Время уж близко к полночи, сели ужинать. Кирей взял нож, начал хлеб резать. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел ветер, закружил над костром со свистом. Слышит Кирей, сверху какой-то галдеж, а что галдят, не разобрать. Костер потух, бабы так все в землю и уткнулись со страху. Поднял Кирей голову, видит, а из темноты на него какая-то морда смотрит. Нос крючком. Клыки торчат изо рта, и белые волосы по ветру развиваются. Засмеялась эта морда и пропала. Кирей, кэк, швырнет ей вслед ножом. А, кричит, нечистая сила разгулялась. Вот я вас, дьяволов. Он был солдатом, с японцами воевал и ничего не боялся. Только он крикнул, тут же наступила тишина. Ветра как не бывало. Ну, бабы, мужики начали между собой толковать. Что, мол, это да от чего? Кирей помалкивает, про морду ни слова. Пошел ножик искать. Уж он искал, искал, искал, искал. Нет ножа, да и только. Ну, думает, в темноте разве найдешь? Дождался утра и опять искать. Но не тут-то было. Нож словно сквозь землю провалился. Ну, ладно. Прошло время, наступила зима. Мужики поехали по первопутку в степь торговать. «Зачем?» – перебил Семка. Федька недовольно покосился на него, рассчитанно медленно утер лицо ладонью. По мере того, как ладонь спускалась к подбородку, он сжимал ее так, что подбородок оказался у него в кулаке. Федька, видимо, подражал какому-то бородачу. Он и сам стал похож на старичка, который задумался, запустив в бороду горсть. «Зачем? Известно», — сказал он и разгладил указательным пальцем воображаемые усы. «Денег у крестьянина не было. Одежду покупать, косы, гвозди, то да сё, на что-то надо. А зимой все равно делать нечего. Ну вот, один лаптей наплетет, другой оглобель настрогает и едут в степь продавать. Там этот товар идет, потому что в степи своего-то лесу нет». Иной с лошадью прокормится зиму, и то считается прибыток. Ну так вот, поехали, значит, мужики в степь. И Кирей, конечно, с ними. Едут день, едут другой. На третий день к вечеру добрались до Волги. Места глухие, леса кругом. Остановились на ночь в малых двориках. Так постоялый двор назывался. Лошадей, конечно, распрягли, вошли в избу. Поздоровались с хозяевами, сели за стол. Хозяйка ставит на всех одну деревянную чашку черных щей. Хлеб, ножик кладет. И как взглянул Кирей на ножик-то, так и обомлел. А хозяйка сверкнула на него глазами. «Что?» — говорит. «Узнал?» А Кирей. «Да, конечно, мой ножик. Как он попал-то к тебе?» И что тут с хозяйкой сделалось? Смотрит Кирей и девица. Только вот была молодая тетка, и вдруг морду у нее перекосила, нос прямо на глазах начал расти и загибаться крючком. Волосы побелели, а изо рта желтые клыки высунулись. Улыбнулась эта рожа и вспомнил тут Кирей, где ее видел. Вскочила за стола, да как закричит. «Братцы, ведь это ведьма!» И вдруг все пропало. Огляделся Кирей. Что такое? Белый день на улице. Сидит он на санях, в тулупе, и вожжи в руках. Лошадь идет себе, только пар из ноздрей пышет. Спереди подводы, сзади подводы. «Митрий!» – зовет Кирей товарища. «Где же постоялый двор-то?» А Митрий ему. «Эко вспомнил! Часа поди 4, как выехали!» Не стал Кирей ничего товарищам рассказывать. Скажут, что, мол, приснилось, да еще и засмеют. Витька уже несколько раз на протяжении рассказа оборачивался к кустам. Чудился ему какой-то шорох. Потому он больше всех обрадовался благополучному окончанию и даже облегченно засмеялся. Может, и верно ему все приснилось. А что, заснул человек в санях?» Петька значительно погладил подбородок. «Конечно, и сам Кирей так думал. Только вот что. Полез он в карман за кисетом. Хвать, а в кармане тот самый ножик». «Ну!» – ахнул Витька и опять невольно оглянулся. «Верно тебе говорю. Его собственный ножик, который он на покосе потерял. И что же Кирей?» «Что?» «Он ничего. Положил ножик обратно. Как ни говори, вещь, денег стоит». Опять наступила тишина. С острова доносились лягушечьи кве-ке-ке-ке-ке, под обрывом негромко булькало. Закипая, тонко запела вода в котелке. Откуда-то издалека, с верховья, доносился охающий крик ночной птицы. Жутко и хорошо сидеть у костра в такую ночь и слушать страшные рассказы. Обычный скучноватый дневной мир становился сказочным, полным неожиданностей. Его населяет множество таинственных существ. Чуткая ночная тишина улавливает даже звон комара, даже затаенное дыхание. Настороженно, в ожидании чего-то необыкновенного, шуршат ветви ивняка, а из окрестных лесов долетают похожие на человеческие стоны крики филина или сыча. Дрогнет ли ветка, вскрикнет ли птица, или с просонья всплеснется рыбина в реке, и уже кажется, что это неспроста, что вот-вот сейчас покажется оно, ужасное существо из волшебной сказки. Снова что-то зашуршало в ивняке. Витька и Спартак разом оглянулись. Семка сидел лицом к кустарнику, он тоже слышал шум и почувствовал, как побежали мурашки по спине. «Что это?» – шепотом спросил Спартак. «Ветер!» – небрежно ответил Федька. Он один не проявлял никаких признаков беспокойства. «А сколько сейчас времени?» «Да уж должно быть около 12». «Опять как ни в чем не бывало», – сказал Федька, и быстрыми хитроватыми глазами ощупал лица отважных путешественников. Он достал из кармана покрашенную вишневый цвет, но уже порядочно полинявшую деревянную ложку, помешал уху, сказал, щурясь от дыма. «Это с Киреем-то еще что? Бывали случаи похлеще». «Расскажи!» – едва слышно выдохнул Спартак. Глаза у него расширились и потемнели, он предвкушал новые ужасы. «Ладно, расскажу. Слушайте. Верст за 15 от нас есть село Машково, наш районный центр. Еще давно-давно на краю села, немножко на отшибе, стояла кузница. Теперь на ее месте усадьба МТС. Около кузницы, в своей избе, жил кузнец Парфен Мананкин. Ну, конечно, была у него жена и дети, в общем, все как полагается. Работы у Парфена хватало, потому что как раз мимо кузницы столбовая проходила дорога. За день сколько одних подвод проедет? А там еще верховые и всякие прочие. У того лошадь расковалась, у другого рессора на тарантасе лопнула. У третьего ось сломалась. Иной раз и ночью кузнеца беспокоили, да. Так вот, однажды, в глухую ночь, а дело было осенью, спать ложились рано, потому что керосин берегли. Вот, значит, в глухую полночь стучатся в окно. Парфен слезает с палатей, откидывает щеколду. В избу входят двое. Оба в черных плащах, мокрые. Дождь шел на улице. Капюшоны надвинуты низко, и лиц не видать. Только показалось Парфену, глаза у них чудные какие-то, нечеловечьи глаза. Точно гнилушки в темноте светятся. Ну, лихих людей Парфен не боялся, потому что с ним мудрено было и пятерым справиться. Да и взять-то у него нечего, но тут робость на него напала. А отчего, и сам не знает. «Что надо?» – спрашивает. Те двое. «Кореник, мол, у нас расковался на задние ноги. Нельзя ли поправить? Спешим, дескать». И голоса у обоих особенные, глухие такие, словно из-под земли. Еще пуще оробел Парфен. «Не могу, — говорит, — уважаемые, поздно, да и угля нет. И мехи что-то испортились».